Глава 11. Печь протопили еще днем, посветлу. Ночью она остывала. И мороз усиливался, и ветер. К полуночи в дом заглянул минус по Цельсию. Холодно. Кирилл снял одну перчатку, открыл термос, налил в кружку горячего чая. «Половину», — шепнула Ольга. Они сидели на диване в убогой обители Козубова, прислушиваясь к тишине за окнами. Ганыкин спал на раскладушке, накрывшись тяжелым ватным одеялом. Может, оно и давило на него, но храпел он вовсе не поэтому. Засаду решили устроить здесь, в доме беглеца. Если Козубов заметает следы, то сюда он придет в первую очередь. Правда, Ольга в этом очень сомневалась. И Кирилл тоже. Но не пропадать же времени даром. Люди из района так и не подъехали, обещали завтра утром, но веры мало. Скорее всего, не будет никакой облавы, во всяком случае, в ближайшее время. А приказ искать и найти убийцу никто не отменял. И Ольга всего лишь решила не терять время даром. Микоева оставили в Родянке, а она увела свою группу в Сухню. Вдруг повезет. Печь протопили слабо, и сейчас это сказывалось. Носки шерстяные, но этого не хватало. Ноги уже холодные. «Половина», — кивнул он, подавая кружку. Ольга ее не взяла, достала из кармана стальную фляжку, отвинтила пробку. Кирилл уловил запах коньяка. «Хитрая!» «Пей», — сделав несколько глотков, сказала она. И, включив режим вредности, добавила. «Если не брезгуешь». «Гонишь». Он в два глотка осушил кружку, снова налил чаю. Коньяка хватило и на второй коктейль, после которого стало теплей. А еще Ольга взяла одеяло, одной половиной укрылась сама, вторую уступила ему. Еще бы валенки надеть. Старые заношенные валенки лежали рядом. Кирилл брезговал их надевать, но сейчас уже все равно. «А если Козубов?» — шепотом спросила Ольга, боком прижимаясь к нему. Следов крови в бане и на внешней стороне сруба обнаружить не удалось, и с пальчиками ничего не вышло. Но работа все равно продолжалась. А валенки не обувь. А на лыжи сможешь встать? Ну а что? Тогда надевай. Может, ты? Да нет, у меня носки пуховые и ботинки флисовые. Мне тепло. Хорошо подготовилась. Знала, куда ехала. Ты бы собрала меня лучше? Спросил вдруг Олег. «Чем кто?» Ольга оторвала голову от его плеча, но лицом к нему не повернулась. «Чем мама?» «Твоя мама не знает, что такое в засаде мерзнуть. Ты, кстати, тоже». «Я, между прочим, в армии служил». В армию Кирилл ушел по собственной воле. Родители отговаривали, а он настоял. Жуть, как надоело учиться. Отсюда и выбор – или жениться, или в армию. Он выбрал второе. «Да слышала. Между прочим, в Нижнем Новгороде, а там не жарко. И в караулы ходил, тулуп, валенки, все как положено. Тулупа нет, а валенки можешь надеть. Тихо!» Где-то далеко, но в доме, упало что-то твердое и не очень тяжелое. Ольга подняла палец, требуя тишины. Но Ганыкин беспощадно храпел. «Пойдем!» Ольга поднялась, толкнула Ганыкина в плечо. Кирилл схватил рюкзак, и они вместе вышли в сени, а оттуда в клете. Остановились, прислушались. Тишина, только ветер в щелях подвывает. И еще сильно дуло из ворот, створка приоткрыта. Уж не Козубов ли приходил? В клете спускаться не стали. Лестница там сломана, опасно. Вышли через главный ход, прихватив с собой лыжи. К воротам и обратно в лес тянулись хорошо заметные в снегу полосы. Нетрудно понять, кто проложил эту лыжню. Картина такая. Козубов тихонько подкрался к дому, открыл ворота, проник в клети. Что он там взял, пока можно только догадываться. А еще он что-то задел, когда уходил, возможно, лопату, которая и упала с задержкой во времени, что и позволило Козубову спокойно убраться из дома. Он уже на обратном пути. Но в этот раз ему так просто не уйти. Снег с неба не падает, лыжню не засыплет, так что можно смело отправляться в погоню. Кирилл так и не надел валенки. Переобуваться не пришлось. И за рюкзаком возвращаться не понадобилось. Все при себе. А в рюкзаке термос более чем наполовину с чаем. О еде он не думал, но чай почему-то не выходил из головы. Может, это защитная реакция сознания, обреченного на морозный холод в ночном лесу? Ольга на лыжах шла легко, но и он не отставал. Ганыкин шел за ними с небольшим отставанием, но его силуэт угадывался даже во тьме. А вот Козубова совсем не видно. След его не исчезал, и это вселяло надежду. Шли долго. Ганыкин не отставал, но и не приближался. Наконец, отчаявшись догнать их, крикнул: «Эй!» Ольга остановилась, поджав губы. И когда Ганыкин приблизился, показала ему кулак. «Тише ты!» Кирилл кивнул. «Если Козубов не догадывается о погоне, то и рвать он не будет. Рано или поздно разрыв между ними сократится до минимума». «Оружие!» Ольга сунула руку в специальный карман куртки, где у нее находился ПМ, вынула пистолет и тут же вернула его на место. И Кирилл также проверил себя на готовность к применению оружия, и Ганыкин повторил за начальником. «Пошли!» Ночь, половина третьего, до рассвета еще далеко, зато лес рядом. Низкие кустарники в темноте казались притаившимися разбойниками, а лес воспринимался как царство зла, где не зверей нужно бояться, а людей. Хотя и на медведя не мудрено нарваться, и на волков. Кирилл чувствовал волнение, но дрожь коленки не холодила, поджилки не трясла. С Ольгой как-то спокойней. Да и Ганыкин, хоть и чудной, если вдруг что, подставит плечо. И сам Кирилл, конечно же, придет ему на помощь. Сосны в лесу грустные, стоят, свесив лапы под тяжестью снега. Кустарники под холодными шубами, лыжня ловко петляла между ними. Чувствовалось, что Козубов знал, куда идти. Возможно, он выведет группу к своему лежбищу. Хорошо, если Варвара Карпова до сих пор жива. Планы простые. Козубова задержать, его жертву вернуть домой, и все, можно сушить весла. Но это вполне реальная возможность в темном морозном лесу, почему-то казалось несбыточной мечтой. Даже рядом с Ольгой стало вдруг страшно. А вдруг они наглухо застрянут в этом лесу? Что если Козубов заманивает их? Вдруг на пути появится скрытая снегом яма с острыми кольями на дне? Кто-то сгинет в волчьей яме, кого-то застрелит притаившийся в засаде Козубов, а Ольга попадет к нему в лапы. Она еще молодая и очень даже интересная женщина. Козубов будет доволен. И неважно, захочет она с ним быть, он ведь спрашивать и не собирается. Главное, в клетку посадить. Но пока ничего страшного не происходило. Лыжня продолжала петлять, Кирилл цеплял локтями кусты, головой ветки деревьев, снег сыпался за шиворот, таял на взмыленной шее. Темп задавал невидимый Козубов, а он привала пока не устраивал. И значит, им тоже останавливаться нельзя. Вперед! Только вперед! Лес закончился неожиданно. След убийцы потянулся через голое поле. Высокая трава под снегом, кустарников мало. И ветер по земле стелется, потихоньку заметая лыжню. В какой-то момент даже пришлось остановиться и посветить фонариком. Две полосы в снегу еле заметны. Две полосы, не четыре. Похоже, Козубов ушел в сторону с главного пути. «Возможно, нас водят за нос», — всматриваясь вдаль, сказал Кирилл. Поле открытое, луна за тучами, но глаза привыкли к ненастной темноте. А Козубова не видно. Порядком он оторвался. Как его такого быстрого нагнать? «Волк позорный!» — сквозь зубы процедил Ганыкин. «От своей норы уводит!» «Нору он свою потом покажет», — с трудом на сбитом дыхании проговорила Ольга. «Главное сейчас его самого взять». «Хотелось бы». Гонка возобновилась, поле закончилось, группа вышла на опушку леса, но едва заметная лыжня уходила влево. И сам Козубов уходил от них, сделав большой круг по полю. Уходил в лесной массив, который они уже прошли. Знал он, что за ним идут, водил преследователей по кругу. а ветер заметал его след. В конце концов, проложенная им лыжня, заметаемая поземкой, совсем исчезла. Даже на солнечном свету не разглядеть. Какое-то время угадывалось только направление, а на лесной опушке группа встала как на развилке, даже путеводного камня не видно. «И что делать?» — спросил Ганыкин. Не в силах стоять, он опустился прямо на снег. «Запутал нас Козубов. Распутываться будем». Ольга полезла под куртку, ощупала один карман, другой, перешла к третьему. Ее взгляд принимал все более озадаченное выражение. И в своем рюкзаке она ничего не нашла, хотя перерыла там все. «Что такое?» — спросил Кирилл. «Карта где?» Ольга правильно делала, что не полагалась на электронную карту, вбитую в память смартфонов. Взяла у Миккоева топографическую километровку. И, похоже, посеяла ее. «Ты же в доме смотрела», — напомнил Кирилл. «Смотрела. В прошедшем времени». «В телефоне есть». Ганыкин полез за мобильником. «В настоящем». Загруженная с Яндекса карта имелась и у Кирилла, но за телефоном он лезть не стал. Пусть кто-то один ловит путеводную звезду, причем без интернета. «Нашел?» «Передохнем немного». Ганыкин сначала кивнул, а затем качнул головой. «Передохнем», — мрачно усмехнулась Ольга. «А спутник у тебя?» — спросил Кирилл. «Спутник у меня», — не задумываясь, ответила она. «Может, позвонишь?» «Сказать, что мы заблудились?» — язвительно спросила Ольга. «А мы заблудились?» «Вот и я думаю, что нет». «Тут все просто», — сказал Ганыкин. «Идем строго на запад, проходим через лес и сворачиваем на юг. Выходим к озеру, там дорога, сориентируемся». «Идем», — кивнула Ольга, — «и смотрим по сторонам». «Может, свои следы найдем», — с надеждой сказал Кирилл. Ганыкин говорил правильно. Сначала на запад, затем на юг. Но сомнение все-таки скреблось под лопаткой. А по своим следам они бы точно смогли выйти к исходной точке. «Лучше избушку на курьих ножках», — невесело улыбнулась Ольга, — «вкопанную в землю». «Землянку?» — оживился Ганыкин. «Не знаю, как вы, а я шел, смотрел. Темно, правда, было. И сейчас темно». «И сейчас ничего. А идти — да. Идти надо». «Идем». Ганыкин встал на лыжи, зажег экран смартфона, минуты три гонял карту пальцем. «Маршрут проложен», — монотонно-механическим голосом сообщил он. Маршрут пролегал через лесную чащу, которая почему-то не заканчивалась. Над верхушками сосен уже рассвело, а они все шли и шли, время от времени пересекая русло ручьев и речушек. «Роман Петрович, выбрось свой телефон», — останавливаясь, резко сказала Ольга. Кирилл тоже чувствовал, что нелегкое заводит их непонятно куда, но особо не волновался. Они шли на запад, свернуть на юг они могли прямо сейчас. Возможно, выйдут прямо к Родянке, а им туда и нужно. И «Опель» там, и люди. «Да нормально все. Вот лес, вот мы идем». Ганыкин дунул на палец широко открытым ртом, прежде чем ткнуть им в телефон. «Куда мы идем? Интернета нет. Спутник нас не ведет». «Сворачивать надо, влево», — сказал Кирилл. «Свериться по карте надо, где мы». Привязаться по карте к местности Ганыкин не смог. Сама карта к этому не располагала. Не было на ней нумерации высот, не отображались рельефные линии. По ручьям и рекам в лесу не сориентируешься. Дорог нет, электрических линий тоже. В конце концов, приняли решение свернуть на юг.